Глава 17. Граница еще не открылась. Белесая туманная стена от пола до потолка делила зал для торжеств ровно наполовину. Прошлой ночью, кстати, границы тут не было. Моему взгляду открылась лишь левая часть зала, украшенная цветами и белоснежными занавесками. Правая сторона огромного помещения была скрыта. На сцене ждал выступление оркестр. Взгляды собравшихся, а их был полный зал, устремились на меня. Мужчины в дорогих и не очень костюмах, женщины в вечерних платьях, все они уставились с любопытством и ожиданием чего-то из ряда вон выходящего. Я приостановился у входа с ощущением, что гости приехали в школу не ради открытия белой границы, а ради того, чтобы увидеть принца Теодора Ринга и убедиться, что я действительно существую и являюсь тем, за кого себя выдаю. Рядом со мной замер Дарт. Похоже, ему стало не по себе. «Если бы мне предложили стать тобой, то я бы ни за что не согласился, даже временно», — пробурчал он тихо. Возле нас бесшумно возник официант в ливрее и длинном фартуке. На его подносе стояли стаканы с красной жидкостью. «Пунш, господа!» «Безалкогольный?» — уточнил Дарт со знающим видом. Официант не растерялся. «Это школа, мистер Ориван». «Так праздник же!» — широко улыбнулся Дарт. «Есть шампанское в зоне с десертами и пиво на баре», — ответил официант и поспешил к другим гостям. «Пунш, господа!» Секретарь Живьер, стараясь быть незаметным, отошел в сторону к стене, открыл тетрадь и черкнул в ней очередную порцию наблюдений. У той же стены я заметил и его шефа, государственного обвинителя. На этот раз он был не в черной мантии, а в смокинге, но изучал меня все тем же сверлящим взглядом. Я шагнул вперед, одновременно считывая и запоминая лица всех, кто особенно внимательно на меня смотрел. Многих я видел впервые, но были и те, кого я уже знал. Чуть дальше у шикарно сервированного длинного стола с салатами и закусками стояли преподаватели западного крыла с бокалами шампанского в руках, празднично одетые и улыбающиеся. Среди них я заметил высоченного азиата с бородкой, мастера Изао. Чуть дальше, в стеганом ярком халате и мокасинах, маячил профессор Капелли, а рядом с ним Софи. На ней было роскошное черное платье и плотная вуаль, прикрепленная к маленькой шляпке на высокой прическе из белокурых волос. Кажется, это был парик. Мужчины-преподаватели с почтением кивнули мне, когда я проходил мимо, женщины присели в изящном реверансе. Я заметил, что учеников на торжестве присутствовало не так уж много, и все они были средних и старших классов. Мелюзги под ногами, как обычно бывало на переменах, на этот раз не путалось. У другого стола с десертами, разноцветными коктейлями и большими пиалами с пуншем стояла библиотекарша, мисс Бланш. Она меня будто и не заметила вовсе. Сверкала крупными бусами и пышным платьем с блесками. Рядом с ней пристроился Хиниган и что-то с увлечением ей рассказывал. Бланш кивала и тянула добродушную, всепонимающую улыбку. Питер Соло тоже был тут, в окружении мужской половины своего клана. Их порода была видна издалека, высокие и здоровые, в большинстве своем с рыжеватыми или светлыми волосами. Выражение их лиц говорило откровенно: «Мы — настоящие хозяева города. Не Ориваны, не Сильверы, а именно Солла будут править Ронстадом уже совсем скоро». Присутствовал среди гостей и Патриций Ориван, приземистый широколицый мужчина с седоватыми бакенбардами, быстрыми движениями и строгим цепким взглядом. Вместе с Патрицием Ориваном пришла и его супруга, худая блондинка с властными манерами, и их младший сын, светловолосый парень лет 13. Но вид у него был такой, будто он давно познал жизнь и побывал во всех переделках. Дарт шумно выдохнул, когда к нему быстрым шагом направилась мать. «Начинается», — прошептал он с раздражением. Женщина подошла к нам, чмокнула Дарта в щеку и привычным движением стерла пальцем след от губной помады. «Милый, ты не представишь меня мистеру Рингу?» Дарт явно напрягся, но все же выдавил, покосившись на меня. «Это моя мать, леди Элеонора Ориван». Миссис Ориван протянула мне костлявую руку в белой кружевной перчатке. «Счастливо познакомиться с вами лично, мой принц». Пришлось пожать руку и ответить. «Рад». «О, вы не представляете, сколько о вас говорят в высоких кругах Ронстада, мистер Ринг», сказала женщина, чуть понизив голос. «Мы вас непременно поддерживаем. Ориваны всегда ратовали за возрождение Ронстада. Вы наверняка это знаете. Мы желаем вам удачи на суде. Ведь все мы знаем, что правда на вашей стороне, мой принц. Мы все это знаем. И наш сын...» Она с улыбкой посмотрела на Дарта, склонила голову на бок и положила ладонь ему на плечо. «Наш сын всегда поддержит вас в любых начинаниях. Он — преемник рода, будущий патриций. Конечно, у него есть проблемы с дисциплиной». «Может, не надо?» — Дарт глянул на мать гневными глазами. Я вымучил улыбку, уже пожалев, что не прочитал ту злосчастную книгу о светском этикете. Сложно представить, что внук императора, золотой мальчик, выросший в роскоши и привыкший к общению в высшем свете, не способен послать даму вежливо и правильно. Вот что ей надо ответить? Ну хрен же знает. Я решил, что мать Дарта обойдется без ответа, поэтому просто кивнул ей, давая понять, что разговор окончен. Мой однозначный посыл она поняла мгновенно. «Всего доброго, мой принц, и удачи». Женщина присела в неглубоком реверансе и поспешила к мужу. А вот сам Патриций был занят разговором с незнакомым мне молодым азиатом, высоким и хмурым. Ни он, ни Ориван меня не заметили. Выглядели слишком уж озабоченными, но когда супруга подошла к Патрицию, то первым делом что-то шепнуло ему на ухо. Ориван нахмурился и обернулся, бросил на меня пристальный тяжелый взгляд и вместе с собеседником направился в мою сторону. «Ну вот, теперь папаша», — вздохнул Дарт. «Добро пожаловать в мое унылое семейство, Рэй. Учти, я совсем на них не похож. Все чаще убеждаюсь, что меня им подкинули». Уже за несколько шагов до меня Патриций Ориван протянул мне руку. «Мистер Ринг», — сказал он серьезно, без улыбки, — «рад вас видеть. Как-то не представилось у нас возможности поговорить лично, учитывая обстоятельства. Городской совет ценит вашу помощь. Мы понимаем все риски и стараемся максимально обезопасить вас от недоразумений». Крепко пожав мне руку, он повернулся к азиату. «Это Веймин Сильвер». С азиатом я тоже обменялся рукопожатием. «Принц Теодор, мое почтение», — сказал он с напряжением в голосе. «Я сын мастера Изао и родной брат Ли». Внешне я сделал вид, что нисколько не удивился. На самом же деле опешил, да еще как. Не ожидал, что мастер Изао, этот бесцеремонный учитель с козлиной бородкой, отец Ли Сильвер. И она ни разу не давала даже повода такое предположить. «Веймин будет патрицием клана Сильвер», — добавил Ориван. «Это еще не решено, Лукас», — тут же возразил ему Веймин. «Ли будет против, а она имеет вес в нашей семье. Она старше меня и опытнее». «Ли никто не спрашивает, пусть занимается школой, у нее есть другие задачи», — бросил Ориван. И только после этого обратил внимание на сына. «Как дела в школе, Дарт?» — спросил он и строго оглядел дорогущий костюм сына. Тот уставился на отца с вызовом. «Ну что опять не так? Не слишком ли вычурно? Я просил тебя не выставлять богатство на показ. Скажу Элеоноре, чтобы сменила тебе портного». «Отец, давай не здесь!» — Дарт вздохнул. «Мы пиво с другом хотели выпить». «Повтори-ка», — прищурился Ориван. «Пиво выпить!» — повторил Дарт громче и отчетливее. «В усмерть хочу напиться и опозорить тебя в очередной раз!» Ориван сжал челюсти и приподнял правый кулак. Дарт моментально отступил от отца на полшага. Он сделал это машинально, по выработанной годами привычке, но, заметив, что я покосился на него, тут же шагнул вперед и встал на прежнее место, вздернув подбородок. «У тебя есть еще ко мне претензии, отец?» Ориван ничего ему не ответил и снова обратился ко мне. «Мистер Ринг, я хотел бы представить вам своего младшего сына Кристофера». Но я перебил. «Позже, Патриции, через пару минут начнется открытие». «Хорошо», — кивнул он, отлично понимая настоящую причину моего отказа. Я кивнул обоим мужчинам и, обогнув их, направился к барной стойке. Мне претило излишнее внимание, особенно сейчас, когда стояла задача скрыть свои намерения как можно тщательнее. Но, видимо, все правящие кланы решили сегодня отметиться и перекинуться со мной хоть парой слов. На меня надвигался Питер Соло. Он пошел мне навстречу один, его многочисленные родственники остались стоять у стола с десертами. Питер мне, конечно, руки не подал, да и на Дарта даже не глянул, давая ему понять, что он для него пустое место. «Мистер Ринг», — сказал он негромко, с царской ухмылкой, — «вы уже получили приглашение на мою церемонию?» «На какую церемонию, мистер Соло?» — уточнил я сухо. Питер пронзил меня ледяным взглядом. «Вы настолько не осведомлены?» «Что за церемония-то?» — с ехидным хохотком уточнил Дарт. «У тебя день рождения, Питер, или похороны?» Питер еле сдержался, чтобы ему не ответить, но все же ему хватило силы воли не среагировать. «Так вы придете, мистер Ринг?» Он наклонился к моему уху и процедил. «Посмотришь, как я возвышаюсь, а ты пробиваешь дно, сволочь!» «Смотри, в трубу не вылети, говнюк», — ответил я так же тихо. Питер выпрямился и произнес, причем настолько громко, чтобы слышали те, кто стоял в радиусе десятка метров. «Я очень рад, мистер Ринг, что вы придете. Почту за честь принять вас у себя дома, мой принц!» Он учтиво кивнул и прошел дальше, чуть задев меня плечом. «Засранец!» — прошипел Дарт. «Ну давай ему морду набьем, а? Если не хочешь репутацию портить, я могу один ему морду набить. У меня репутация все равно испорчена давно». «Здесь одной морды не отделаешься», — мрачно ответил я. От меня, наконец, отстали. Я и Дарт устроились на высоких стульях у бара. К нам тут же поспешил бармен, неказистый парень с темными кудрями, зализанными на затылок воском. «Два пива!» — попросил Дарт и покосился на отца. Но тот, казалось, вообще сына не замечал. Он продолжал разговор с Веймином Сильвером. Я навалился локтем на барную стойку и сел на стуле в полоборота, чтобы видеть практически весь зал. Ну а Дарт, получив, наконец, свою порцию пива, наоборот, отвернулся к бару. Передо мной тоже поставили высокую кружку с пенным напитком. Я покосился на кружку. 100 лет пива не пил, а такого отличного качества никогда. По одному цвету и запаху было видно, что оно сделано лучшими пивоварами, какие только могли отыскаться в Ронстаде. Дарт выхлебал сразу треть кружки. «Не налегай», — бросил я ему. «Еще даже граница не открылась». «Да ну ее!» Он сделал большой глоток, вытер губы и добавил, не глядя на меня. «Настроение ни к черту». Он допил пиво буквально за минуту и попросил еще. Бармен покачал головой. «Можно только одну порцию, сэр». «Кто это сказал?» — вскинул брови Дарт. «Директор школы». «А, ты про Ли? Так она моя хорошая знакомая, поэтому сделай для меня исключение». Бармен пожал плечами. «Извините, сэр, у меня приказ, а я дорожу своей работой». Дарт шумно выдохнул и с унылым видом отвернулся от бара. «Скука смертная, хоть вешайся, Рэй», — сказал он, уставившись в зал. Затем наклонился ко мне и шепнул. «Ничего, у нас с Купером целый ящик есть». «Забудь пока про ящик», — ответил я. «И про девчонок можешь забыть на всю следующую неделю». И сегодня, что ли?» Я серьезно посмотрел на Дарта. «Сегодня веселись, только не переусердствуй». «Вот учить меня не надо», — буркнул он. «Но мне интересно, Рэй, из какого монашеского ордена ты к нам прибыл? У вас там в имперской семье все, что ли, такие? Аскеты хреновы!» «Слушай», — перебил я его ворчание, — «как ты думаешь, чему их там учат в восточном крыле?» Дарт удивленно на меня взглянул и усмехнулся. «Ясно дело, чему. Как быть хорошей женой?» «Да ну», — поморщился я, — «это же не гимназия для благородных девиц, это боевая школа для адептов Кадо. Тут все равны». На Дарта мой довод не произвел впечатления. «Боевым навыкам их тоже учат, а заодно учат, как быть хорошей женой, я ж тебе говорю. У Ли есть специальные курсы дебютанток, туда постоянно открыт набор. Правда, такие списки держат в тайне. Вот я как раз и планировал выяснить, кто из девчонок туда записан. Ну и проверил бы на себе, чего эти дебютантки умеют». Его слова заглушила громкая музыка оркестра. Последовали аплодисменты. Из восточной половины зала, пройдя сквозь границу, вышла Ли Сильвер. Застывшая улыбкой на лице, в красивом вечернем платье и с бокалом шампанского. Она оглядела гостей западной половины, потом приподняла руку, и оркестр стих. «Дорогие ученики, преподаватели, мои милые гости», — начала Сильвер, чуть приподняв голову. «Вот и настал момент встречи и воссоединения. И не просто двух частей школы. Этот старинный замок вновь обретает два крыла и становится единым целым. Вы все отлично знаете, что ритуал открытия белой границы проводится в нашей школе раз в 4 года, при каждом новом наборе учеников. И каждые 4 года наши выпускники покидают это пристанище, чтобы стать достойными гражданами уже в стенах Ронстада. Мы воспитываем будущую элиту города, воинов и политиков, будущих великих патрициев и их не менее великих спутниц, способных взять на себя управление не только семьей, но и родом, если понадобится. Когда-нибудь все они встанут на защиту Ронстада, нашего единственного оплота». Сильвер остановила речь, и зал снова оглушили аплодисменты. «Ни я, ни Дарт даже ладонью о ладонь не ударили. Мне эта мутная затея с границей до сих пор была непонятна. И получить ответ на вопрос, зачем все это надо, я надеялся уже напрямую у самих девчонок. Например, у той же Джо. Этот ритуал пришел из боевых школ Фариата, откуда родом мои предки», — продолжила Сильвер. «Первый месяц обучение учеников и учениц идет по-разному. Военная тактика, приемы рукопашного и бесконтактного боя, владение кадо, политика, история и родовой этикет. Все это есть на уроках и в восточном, и в западном крыле, но проводятся уроки с целью получения разных результатов и распределения общественных и моральных ролей. Янь и инь. Передовая и защита тыла. Ярость и терпение. Глыба льда и вода его несущая. Пламя и ветер его раздувающий». Директор школы подняла руку с бокалом шампанского. «Вот два крыла, без которых птица не полетит. Да откроется граница!» Все подняли бокалы. «Хрей!» — толкнул меня Дарт. «За такую речь можно и выпить, даже если ты аскет». «Пей сам», — отказался я. «В гробу я видел эти пафосные речи про воссоединение, инь-янь и прочую хрень». «Да, мистер Ринг, тебе серьезно пора бы в монахи. Странно даже. Я в Лэнсомской газете читал, что ты любишь выпить. Овиумом баловался, да и девок не пропускал. Служанки от тебя, говорят, даже прятались. Ты их десятками портил». «Вражеские газеты почаще читай, много нового обо мне узнаешь», — перебил я Дарта. «А ведь на самом деле он был прав. Я совсем отошел от образа реального Теодора Ринга, и секретари суда наверняка, не прерываясь, уже фиксировали эти нестыковки. С другой стороны, что они могли мне предъявить? Лицо-то никуда не денешь. Второго такого Теодора они все равно не найдут». «Ладно, за воссоединение», — бросил я, развернулся к бару и взял кружку с пивом. Осушил ее в несколько глотков, даже не заметив вкуса, и поставил на место, при этом краем глаза следя за секретарем. Жавьер моментально раскрыл тетрадь и сделал пометку. «О, монастырь отменяется?» — ухмыльнулся заметно повеселевший Дарт. Потом он вдруг разом посерьезнел, ткнул меня кулаком в плечо и выдавил: «Рэй, черт возьми, ты видел рай? Посмотри!» Я развернулся к залу. В полной тишине дымчатая белая граница вспыхнула разноцветием, а потом медленно рассеялась, и за ней показались силуэты. Десятки девичьих силуэтов. Они выстроились в шахматном порядке, все как на подбор, в одинаковых красных бальных платьях, с пышными юбками и глухими воротниками под самое горло. Осиная талия, величественная осанка, все как надо. И во взгляде каждой уверенность в том, что именно она избранная. «Ни хрена себе!» — выдавил Дарт. «Их подменили там, что ли? Черт, Рэй! Теперь нам точно не светит. Ну что за подстава, Ли?» Я слушал его нытье в полуха, а сам выискивал глазами Джо. Не знаю, почему я вдруг вспомнил о том, что обещал ее брату Генри за ней присмотреть. По возрасту она должна была находиться как раз среди этих девушек, но я ее не нашел. Еще раз оглядел лицо каждый, смотрелся внимательней. Нет, Джо среди них не оказалось. Неужели отчислили? Странно, ведь Сильвер считала ее перспективной. Да и никогда не поверю, чтобы сама Джо упустила такой шанс. Она хоть и взбалмошная, зато хваткая, так просто не отделаешься. «Ты чего замер?» — опять забормотал у меня под ухом Дарт. Я нахмурился и еще раз оглядел девушек, причем не только тех, что стояли в первом ряду, но и остальных, помладше, в платьях других цветов. Снова заиграл оркестр, и со стороны западного крыла навстречу девчонкам вышли парни. Судя по отточенным движениям, они готовились к выступлению заранее. Среди них были и мои одноклассники — Латье, Адзаки, Гудьер и даже Хинниган. Черт, Хинниган! И все как на подбор в смокингах. С улыбками гости расступились, и 10 пар закружились в стремительном танце. Мы с Дартом переглянулись и разом отвернулись к бару. «Сейчас тошнит от умиления», — поморщился Дарт и по-свойски обратился к бармену. «Налей мне пиво, Тед». «Меня зовут Дью, сэр», — поправил его бармен. Да какая разница?» Дарт ткнул пальцем себе за спину. «Видишь же, что без пива не обойтись». «Не могу, сэр. У меня приказ». «Налей ему, Дью», — попросил уже я. Бармен метнул в меня быстрый взгляд и кивнул. «Как скажете, мистер Ринг». «Эй, что за дела?» — возмутился Дарт, наблюдая, как бармен преспокойно наливает пиво в кружку и ставит перед ним на стойку. А я уже не мог усидеть на месте. «Отвлеки секретаря и обвинителя», — тихо попросил я Дарта. «Мне надо пройтись до восточного крыла». Тот скривил мину. «В рай и без меня!» Потом обреченно вздохнул и кивнул. «Вали, отвлеку, как сумею». Я знал, что Дарт сделает все как надо и без инструкции. Он поднялся и направился через толпу к секретарю Живьеру. Не спеша подошел и, активно жестикулируя, принялся что-то у него выспрашивать, а потом и голос повысил. Он, как всегда, отрабатывал приказ четко и быстро. Живьер уставился на Дарта в недоумении, забормотал, отгораживаясь от него тетрадью. Обвинитель присоединился к беседе на повышенных тонах. Я же в это время кивнул бармену и быстрым шагом направился в сторону восточного крыла. Мимо танцующих пар, мимо болтающих гостей, учеников и преподавателей, мимо Ли Сильвер, ее брата Веймена и Патриция Оривана. На этот раз никто из них не обратил на меня внимания. Дарт был неправ. Восточное крыло больше походило не на рай, а на преисподнюю с демоницами. Это чувствовалось сразу. Я вышел из зала для торжеств через дополнительную дверь, ведущую в восточное крыло. В коридоре обратился к первым двум попавшимся на пути кудрявым блондинкам. По виду им было лет по 14, но разукрасились они так, что выглядели на все 30. И, видимо, моя слава шла впереди меня, потому что девчонки явно меня узнали. Обе смолкли и присели в реверансе. «Мой принц», — сказали они хором. «Вы не видели Джо?» — спросил я напрямую. Они переглянулись. Одна чуть покраснела и уточнила. «Какого Джо, мистер Ринг?» «Джозефин Ардо». «А, вы про Джози?» «Пусть будет Джози», — кивнул я, но внутренне содрогнулся, услышав нелепое «Джози». На месте Джо я бы за такое прозвище в лицо плюнул. «Она где-то тут была, я видела», — пробормотала вторая девушка. «Терри, ты не видела Джози? Вы же вроде дружите?» — спросила она у проходящей мимо рыжеволосой худой девчонки в скромном, даже аскетичном платье. Девушка приостановилась и пристально оглядела меня большими серыми глазами так пристально, что внутри все напряглось. Сначала я не придал значения ее имени, но через пару секунд меня кольнуло. Терри. Терри Соло. Племянница Бартоло Соло. Он о ней в кабаре еще упоминал. Ментальная чтица. Да. Только мне может так хреново повести. И я эту девчонку, кстати, уже видел, еще в первый день учебы в школе, перед общим собранием. Я тогда с Дартом подрался, а она орала, чтобы нас в медблок не водили, потому что мы нарушители школьных правил. «Джозефин Ардо?» — переспросила Терри и пожала острыми плечами. Она не хотела идти на открытие, сказала, что приболела, но Жанет ее, конечно, заставила. Девушка повернулась ко мне. На мгновение в ее глазах вспыхнули белые огни, и так быстро, что я даже не был уверен, что их видел. «А вы, мистер Ринг, ее ищете, да?» Девушка снова пристально посмотрела мне в глаза. «Жози в столовой на первом этаже. Там нет никого. И Жози прячется от Жанет. Это наш камердинер, если что. После вчерашнего Жози еще не отошла». «А что было вчера?» — насторожился я. «Вот вы у Жози спросите, мистер Ринг», — ответила девушка, прищурившись. А сама в это время в наглую меня атаковала. Это сложно было не ощутить. Виски сдавило ноющей болью, и я бы мог спокойно ответить Терри ментальным ударом такой силы, что она бы с лестницы скатилась, но выдавать в себе черного волхва, считай, сорвать суд, да и себе смертный приговор в Лэнсами подписать. «Не нужно, мисс Соло», — сказал я девушке. «Оставьте свои ментальные навыки при себе. Я о них наслышан». Блондинки захихикали. Терри одарила меня холодной улыбкой, медленно присела в реверансе и ответила. «Как скажете, мой принц». Я развернулся и поспешил по ступеням вниз на первый этаж. С ментальной чтицей Соло придется разбираться позже, а пока мне нужна была Джо. Возможно, ее в столовой уже нет, но проверить стоило. По большому счету, я мог ее сегодня и не искать, все равно она завтра на урок явится, но что-то подсказывало, что найти ее надо. И поговорить, пока это можно было сделать без вездесущего секретаря. В Лансами отлично знали, что я связан с Жозефиной Ардо, а значит, наверняка взяли ее в разработку. В плане расположения кабинетов восточное крыло полностью повторяло западное, поэтому столовую я нашел без труда. Даже дверь была точно такой же, как и у нас. Я тихо приоткрыл ее и заглянул внутрь, в полумрак помещения. Оглядел пустую гулкую столовую и вошел, также бесшумно закрыв за собой дверь. Сделал несколько шагов и остановился, ловя малейшие звуки. Никого. В столовой на первый взгляд было пусто, но это лишь на первый взгляд. Я чувствовал присутствие Джо, не знаю почему. Возможно, из-за запаха духов или силы ее кадо, будто ее дух витал в воздухе, возникал и растворялся во мраке углов. «Они приходили ко мне вчера», — послышался знакомый девичий голос. Голос Джо. Причем он донесся отовсюду сразу, со всех углов столовой. Джо явно пользовалась приемами мастера призыва. «Кто конкретно приходил?» — спросил я, медленно оглядывая темные углы и стены помещения, но не находя нигде хозяйки голоса. «Двое полицейских из Лансома и один военный агент», — ответила Джо. «Они приходили ко мне вчера. Допрашивали насчет убийства гвардейца в поезде месяц назад». Я напрягся. «И что они спрашивали?» «Они нашли орудие убийства. Нож. Не знаю, как им это удалось. Они показали мне тот самый нож и спросили, не узнаю ли я его». «И что ты сказала?» Я резко обернулся, но Джо за спиной не оказалось. «Ты можешь выйти, Джо? У меня нет времени играть в прятки и говорить с пустотой». Она помолчала несколько секунд и только потом ответила. «Этот прием называется тайна, Рэй. И я хочу побыть в тайне. Мне так проще с тобой говорить. Итак, я сказала полиции, что узнала этот нож». От накатившего напряжения я сжал кулаки, но ничего не ответил, лишь шумно вздохнул и выдохнул носом. «Они очень хотели, чтобы я указала на тебя, Рэй», продолжила Джо ровным безжизненным голосом. «Они мне так прямо и сказали, что подозревают тебя, и что если я тебя сдам, то Генри сразу же выйдет на свободу в тот же час». «И что ты сказала?» Она опять замолчала, и я не выдержал. «Джо, ты можешь выйти ко мне и нормально поговорить? В чем дело, мать твою? Что за прятки?» «Я сказала, что этот нож принадлежит моему брату Генри. Даже сказала, что Генри сам его сделал. Они, конечно, на меня разозлились». Я сжал челюсти до скрипа зубов и процедил, уже давно не оглядываясь на светский этикет. «Какого хрена ты творишь, Джо?» «Я не хотела, чтобы они нашли хоть одну зацепку, ведущую к тебе, Рэй. Ты — адепт возмездия. Ты нужен Ронстаду. Ты — его надежда. Я спасала даже не тебя самого, я спасала Ронстад. Ты знаешь, ты очень популярен в нашем крыле. О тебе все девчонки говорят. Листовки с твоей фотографией висят у многих на стенах в комнатах. У некоторых ими оклеены все двери. Кто-то рисует на твоей фотографии сердечки, носит сумки. Кто-то мечтает с тобой познакомиться, и даже больше». Я со злостью перебил странную речь Джо. «Ты меня слышишь вообще? Ты отправила на казнь родного брата, чтобы на меня не указывать?» В ответ тягучий шепот зашелестел у меня в ушах. «Да, я отправила его на казнь. Разве я непонятно выразилась?» Густой мрак в одном из углов столовой рассеялся, и окутанная бесшумными черными вихрями ко мне вышла Джо.